И немцы на следующий день направили телефонную линию уже по новому пути, по открытому полю, в обход Лиска. Она стала недоступной, и тут Наума взяла тоска. Он слышал перестрелку на недалекой передовой, но уже ничем не мог содействовать товарищам. А рану тем временем затянуло. Он чувствовал, что может попробовать пробраться к своим. Рана пожилого Киносяна затягивалась медленнее. Он еще плохо двигался. Видя, как от нетерпения мается его друг, он сказал однажды: «Слушай меня, Иван. Слушай и делай вывод. За все, что ты для меня сделал, спасибо. А сейчас слушай. Говорю тебе серьезно. Оставь меня и выбирайся к своим. Хоть один из нас цел будет». Он сказал это и сам был не рад. Наума в сердцах даже по земле ударил самодельным своим костылем. «Плохо же ты обо мне думаешь, а ты, Кокопович, чтобы я, Красной армии сержант, чтобы я, советский парень, до раненого товарища в беде бросил? За что мне такая обида? Уж не дурману ли ты наживался часом, пока я за водой ходил?» И, бросив пилотку озимь, сказал: «Эх, папаша, коли выходить, так вместе выйдем». Выйти, пробиться к своим — эта мысль захватила друзей. Ночью Наумов пробрался к немецкой передовой, перелез через траншеи, наткнулся на проволочное заграждение. Тем временем Киносян, превозмогая боль едва зарубцевавшихся ран, тренировался в ползании, чтобы быть меньшей обузой товарищу. Наконец Наумов отыскал подходящее для перехода место, где передовая примыкала к опушке Лиска и шла по полю переспевшей и схлёстанной ветрами пшеницы. И вот, выбрав ненастную ветреную ночь, он поднял, как говорили тверичане, на кошла товарища и поволок его через пшеничное поле к немецким траншеям. Сквозь стебли пшеницы видели силуэты солдат из боевого охранения. Наумов выбивался из сил, передышки становились все более длительными, но близость своей передовой заставляла забывать и усталость, и боль, гасила ощущение страха, которое испытывают даже самые храбрые люди. И все-таки, переползая ничейную полосу, он окончательно изнемог. Шелестел дождь, и сквозь этот шелест друзья слышали сзади немецкую, спереди русскую речь. Но сил, чтобы поднять друга, Наумову уже не хватало. Так они и лежали рядом. Потом Иван жарко шепнул в ухо другу: «Папаша, поползи маленько сам. Рядом же, совсем рядом, у своих». И Киносян пополз. Пополз и задел рукой сигнальную жилу. Белая ракета взвилась в дождевую мглу, осветив все мертвенным светом. Наумов успел затолкнуть друга в какую-то воронку до того, как с одной и с другой передовой по направлению к ним протянулись сверкающие нити трассирующих пуль. Лишь под утро стрельба утихла. А на рассвете часовой из нашего передового хранения отпрянул и судорожно схватился за винтовку. Перед ним из кустов возник, будто вырос из-под земли, заросший до самых глаз истощенный человек в обрывках красноармейской формы. На спине он тащил еще более заросшего и страшного человека. И услышал часовой хриплый голос: «Свои! Не стреляй! Зови начальство!» Но по прошествии времени из тыла подошла польская фура. На нее уложили двух друзей. Им повезло. Они выползли в расположение именно своего батальона. На радостях солдаты не пожалели заветных запасов, которые хранятся до случая на дне вещевых мешков, именуемых на солдатском языке сидорами. Друзья так плотно закусили и выпили, что их сонными доставили в медсанбат, находившийся на окраине этой самой Дембицы, где мы живем. Необыкновенное происшествие это закончилось неделю назад. Два наших Саши, майор Шабанов и майор Навозов, сообщили о нем советское информбюро. Третий наш Саша, известный фоторепортер, правдист, капитан Устинов, снял друзей в госпитале. Ну а я написал о них корреспонденцию. А заглавил я ее любимой фразой сержанта Ивана Наумова: «Смерть нас еще подождет». Послал вместе с ней и устиновские негативы. Боюсь, однако, что начальник военного отдела «Правды» генерал Галактионов, мужчина к нашему брату-литератору, весьма строгий, заголовок этот забракует, найдя в нем элементы недопустимого фатализма, а снимки вовсе не дадут, ибо сержант Иван Наумов и рядовой Атык Киносян, как ни трудился над ними Устинов, подыскивая подходящий ракурс, выглядят далеко не так, как полагается выглядеть по уставу бойцам доблестной Красной армии. Что же касается смерти, то ей действительно придется еще подождать.